святой и ходить по воде. Потому что сомнение, на самом деле, это нормальное свойство человеческого сердца. Человек так устроен, что он во многих вещах сомневается. Единственное, в чем нужно быть всегда уверенным, вот в этом слове. Ты можешь сомневаться в своих переживаниях, ты можешь сомневаться в том, что ты видишь, что видят твои глаза. Ты можешь сомневаться в чем и в ком угодно, но вот в этом слове ты не должен сомневаться никогда. Если Бог сказал его тебе, если Бог открыл его тебе, значит, оно для тебя, да, и аминь. Как написано в Иисусе Христе, все обетования Божьи стали для нас, да, и аминь. То есть, это принадлежит тебе, и никто, и ничто не сможет уже это у тебя отнять. Ты можешь только сам отказаться. Аминь. Хорошо. Я хочу, чтобы со мной открыли сегодня, начнем, книга Бытие, первая глава. Когда они читали эту книгу? Да. Было дело, да? Первая глава. Знаете, самая потрясающая глава. Хочу, чтобы мы с вами прочитали с первого стиха. Тут сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Дух Божий носился над водой. Тема моей проповеди сегодня, она будет: «Не оставлю вас». Не оставлю вас. Не совсем рождественская проповедь, но это проповедь, которую, я верю, будет центральной нитью лежать во всем в этом году. То, о чем здесь Бог говорит с самого первого стиха, Он показывает, что вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над бездной. Аминь. Над водой. Дух Божий носился над водой. То есть в начале всего творения, вы знаете, можно увидеть только две личности, которые участвуют в процессе. То есть первая глава Бытие открывает нам, что Бог наш является триединым. Бог является триединой личностью. То есть Он является как бы одна личность, но которая в себе имеет три личности. И в тот же самый момент это три абсолютно разные личности, которые составляют одно божество. Вы знаете, на что это похоже? Вот у меня нету, к сожалению, фланелевый граф какой-нибудь, да, там надо купить. Треугольник. Что такое треугольник? То есть это три точки, да, которые соединяются между собой. Образуют они один треугольник. Вот точно так же и Бог. Он как вот этот треугольник, который состоит из трех личностей, которые разные, у которых разный характер, у которых разные задачи, но все они составляют одно божество, составляют этот один треугольник. И вот в начале творения мы с вами можем видеть, как Бытие книга начинает с того, что сказано: «Вначале сотворил Бог». И когда мы с вами читаем слово «Бог», то чаще всего мы должны понимать, что под словом «Бог» Ветхий Завет подразумевает Отца. Подразумевает Отца. И можно сразу со второго стиха увидеть, что Бог, Он не является только единоличным. Он не является авторитарным. То есть Он не является той личностью, которая верховодит, которая держит власть всецело в своих руках. Нет, безграничная власть Бога разделена в этой Троице. Суверенно. Каждому отдана часть, каждый является суверенным, каждый является могущественным, каждый обладает из этих личностей, каждый обладает всеми атрибутами божества. Но у каждого есть своя функция. И Бог триединый. Написано, что Дух Божий носится над водой. Когда мы с вами открываем, допустим, Евангелие от Иоанна, мы можем с вами сразу увидеть, что вначале сотворил Бог небо и землю, написано, да, в Бытие. Но когда ты открываешь Евангелие от Иоанна, там написано: «Вначале было что? Было Слово. И Слово было у кого? У Бога. У Бога. Удивительно. И слово было у Бога. И слово было кем? Богом. Богом. То есть Евангелие от Иоанна показывает нам другую личность еще. Что есть еще одна личность в Троице. Есть Отец, есть Святой Дух, и есть еще третья личность, которой кто является? Иисус Христос. Иисус Христос. Это и есть то слово, которое, как дальше читаешь в Евангелии от Иоанна, которое пришло, да, которое было с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. То есть мы видим с вами, что Бог Он триединый. То есть Отец, Сын и Дух Святой. И каждый из них имеет свое послание к человечеству. Каждый из них имеет свою цель. Каждый из них имеет свою функцию. И вы знаете, я не хочу сейчас вдаваться в глубокие такие теологические какие-то подробности, но вкратце, кто такой Отец? Кто такой Отец? Вы знаете, далеко ходить не надо, нужно просто вспомнить своего папу. Отец – это глава. Аминь. Это тот, кто за все отвечает. Это тот, который несет всю ответственность. Это тот, который обладает всей властью. Аминь. И вы знаете, но в Троице всю власть Отец не держит в своих руках. Он разделяет ее на всех. Каждый в Троице, и Сын, и Отец, и Дух Святой, каждый имеет власть, всю власть. Каждый из них имеет всю силу. Каждый из них, он способен делать то, что он хочет делать. Вы знаете, но между ними, в Троице, существует такая гармония, которую невозможно достичь в наших семьях. Мы вот даже в семье, муж, жена, вроде живут душа в душу, там, не один десяток лет уже за плечами, уже вроде знают друг друга, но тем не менее, все равно возникают какие-то ситуации, в которых они договориться не могут. По крайней мере, сначала. Это приводит к каким-то конфликтам, да? Это приводит к каким-то ситуациям таким щекотливым, неприятным, обидным для одного из них. Но в Троице все по-другому. Там царит гармония. Они договорились обо всем. Они понимают друг друга. И они в совершенном мире, в совершенном единстве находятся друг с другом. Они не спорят друг с другом, они не конфликтуют друг с другом, они не переделывают, не делят что-то между собой, потому что у каждого есть своя часть, у каждого есть свои обязанности. Каждый подчиняется друг другу. Вы знаете, Писание говорит, что каждый из нас, мы должны также научиться подчиняться друг другу. Но все же мы должны при этом подчиняться Христу. И вот смотрите, моя тема, она не оставлю вас сиротами, да, не оставлю вас. Потому что для каждого человека на этой земле, каким бы он ни был, нам нужен наставник. Вы знаете, вот с годами больше и больше начинаешь понимать, каким бы взрослым ты ни казался, но всегда хочется, чтобы мама была рядом. Замечали это, да? Хочется, чтобы мама все равно была рядом. Почему? Хочется, чтобы она нет-нет, но каким-то советом тебе помогла. Помог, да? Помогла. Хочется, чтобы она где-то поддержала. Хочется, чтобы где-то тебя скорректировала. Каждый человек, какого бы возраста он ни был, нуждается в наставнике. Абсолютно. Знаете, только гордые люди, они говорят, что мне не нужен никто, я сам. Когда человек говорит «я сам», это признак того, что сердце его гордое. Это признак того, что этот человек, он не хочет подчиняться, он не хочет прислушиваться. Он хочет сам идти по этой жизни, не подчиняясь никому. Но вы знаете, так не бывает. Точно так же, как человек, он, живущий в этом мире, не может быть нейтральным по отношению к Богу или к дьяволу. Точно так же и человеку, который говорит «я сам», он не останется самостоятельным. Потому что придет дьявол, и дьявол искусит, и дьявол возьмет его жизнь, и дьявол подавит все его волю, желания. Он просто сомнет его жизнь, как бумагу, и бросит ее под ноги другим людям. И так и происходит в этом мире. И многие думают, я сам. Но на самом деле это признак гордости. А гордость — это начало человеческого падения. И вот смотрите, нам очень важно понять, что мы не должны пытаться сами пройти. Нам нужны наставники. Нам нужны наставники по этой жизни. Именно поэтому есть замечательная, Богом продуманная система, что когда дети подрастают, для них есть детские сады, в которых есть воспитатели, которые уже начинают с детского возраста воспитывать вместе с родителями наших, помогать нам воспитывать наших детей. Есть система образования, школы, институты, университеты, тоже помогает поднимать этих детей, да, превращать их в сильных, здоровых личностей, которые способны приносить пользу для общества, пользу для людей. Все в этом мире настроено на то, чтобы у каждого человека был наставник. И с самого раннего детства у людей есть у каждого наставник. Но только гордость человеческая, она говорит, мне не нужен никто. И знаете, атеизм на самом деле это религия, но религия гордости. Религия отрицания Бога. Но это религия, по сути. Потому что они верят, что Бога нет. Да? Хоть они не говорят, я верю, что Бога нет, но они другие термины используют. Но при этом суть вопроса остается такая. Люди пытаются самостоятельно жить и не впускать при этом никого в свою жизнь. Если покопаться вообще в корень атеизма, это вот именно человеческая гордость. Это нежелание подчиняться или отдавать отчет перед кем-то выше себя. И смотрите, вот Дух Святой, это личность, которую на самом деле церковь не до конца понимает, и мы с вами тоже ее до конца не понимаем. Я верю, что Дух Святой сегодня и вообще в это время Он хочет поднять эту тему, хочет поднять эту личность в церкви, чтобы церковь, она поняла, кто такой Дух Святой. Давайте с вами пойдем в Евангелие от Иоанна. 14 глава. Шестнадцатый, 18 стихи прочитаем. Даниил. Даня. Еще одно замечание, телефон сбил. И тут сказано, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видел его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Смотрите, на рубеже веков Бог открыл нам не только своего Сына, но и Духа Святого. Тот Дух Святой, который участвовал в процессе творения, который носился над водою, который брал произнесенные слова Божьи и из этих слов создавал материю, из которой состоит вся наша Вселенная. Этот самый Дух Святой, Иисус говорит о нем, о том, что «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Он говорит, что на самом деле это не просто личность, да? Это личность, которая является очень тонкой, утонченный, деликатный, как джентльмен. Он говорит, он как утешитель. И Иисус говорит здесь такие слова, что «Я умолю Отца, и Он будет с вами вовек». Я буду просить Отца. Представляете? Это личность, которая на самом деле, для того, чтобы она пришла, Иисусу пришлось, придя на небо, когда Он совершил свой земной путь, свое земное служение, Он вернулся к Отцу, Библия говорит, что Иисусу понадобилось умолять Отца. Вы знаете, что такое умолять? У кого дети есть? Умоляли они вас? Купи мне игрушку. Вы видели, как дети умоляют? А? Вы понимаете тогда, да? То есть они могут упасть на колени, они начинают плакать, рыдать. Для них в этот момент жизнь, она просто клином свелась вот в эту игрушку. Если они ее сейчас не получат, да, тогда все это подобно смерти. И они умоляют, чтобы им у них продолжалась жизнь. Купи игрушку. Купи, пожалуйста. Иначе я... И они могут даже притворяться. Я помню, в детстве однажды поругался с мамой и папой. И папа, короче, он рассердился настолько, что взял, насыпал гороху и поставил меня в угол на этот горох. И я встал, я говорю, ну, буду стоять, ну, все. И я так раз коленками раздвинул горох, встал на пол, стоял. Знаете, гордости было столько в сердце, что я не хотел подчиняться. Я хотел настоять на своем. Знаете, дети умоляют по-разному. Некоторые умоляют, ну, пожалуйста, пожалуйста. А некоторые в гордости, упертости встают в позицию, в позу какую-то и начинают настырно. Нет, я получу свое. Не найдем, да как они? Но это будет моя. И вы знаете, я так уперся тоже. И папа подошел один раз. Извиняюсь, я говорю, не буду. И многие родители слышали от своих детей. Не буду. И я сказал, не буду. И вы знаете, в итоге я уснул в этом. Проснулся я уже в кровати. Но потом я все равно осознал свою вину, пришел, покаялся. Отец простил меня. Но дети, они интересны. То есть, когда они что-то хотят, они умоляют. Вы знаете, есть в интернете ролик «Купи мне Бентли» называется. Кто не видел, посмотрите. Вот умолять, это то, что делал этот парень. Не видели? Расскажу. Приходит муж с женой, он говорит, дорогая, в автосалон. Вот это, говорит, это в этом автосалоне, говорит, самые дорогие машины, говорит, какие только есть. И она вся такая, дама голубых корей, вся чувствует. В шубе красивой такая вся. Она такая, у меня чувства нет. Я уже смотрю, я почти слюна пошла, ну все. Процесс уже в голове заработал. Она думает, что он пришел ей купить машину. И он подходит, говорит, слушай, подходит к машине, говорит, вот эта машина, говорит, Бентли. Он стоит, говорит, 250 тысяч долларов. И она такая, она все сейчас купит, буду на Бентли ездить. И он вдруг говорит, купи мне Бентли. Не поняла. И он начинает, ну купи мне Бентли. Ну дорогая, купи мне Бентли. Ну пожалуйста, купи мне Бентли. И начинает устраивать ей истерику в магазине. Падает на пол, стучит ножками и кричит, купи мне Бентли, ну купи мне Бентли. Она уже не знает, куда провалиться, куда убежать от этой ситуации. В итоге, ну ты что со мной делаешь? Ты меня позоришь, он говорит. Ну что ты говоришь? Не купишь? Ты говоришь, как себя ведешь? Он говорит, ну ты же вчера вот так у меня выпросила шум. Я себя вот так чувствовал в магазине, когда ты шубу выпрашиваешь. То есть он умолял ее. Знаете, очень интересные эти примеры, как умолять. И вот Иисус, когда Он совершил свое земное служение, а в Его обязанности и задачи входило прийти на эту землю, взять грехи всего человечества на себя, взять проклятие всего человечества на себя, взять наказание всего человечества на себя и пойти на крест. И там на кресте, умирая, Иисус совершил этот божественный обмен. Обмен, который невозможно было совершить ни одному человеку. То есть тебе и мне невозможно было заслужить у Бога искупление. Библия говорит, что до Христа много-много веков люди пытались заслужить у Бога прощение своих грехов. Люди приносили различные всесожжения. Люди совершали различные обряды, литургии, служения какие-то проводили. Они хотели достичь небес. Но у них ничего не выходило. И Писание говорит, что по закону грех может быть омыт только кровью. И если твой грех омывается только кровью, то, вернее, если это грех твой, то по сути тебе и нужно было умереть. Но умерев за свои собственные собственные грехи, человек, он все равно бы не искупил их, потому что его кровь, она не является святой кровью. Его кровь, она наполнена грехом. Библия говорит так, что когда человек согрешил, грех вошел в жизнь человека. Он вошел настолько, что извратил его мышление, извратил его сердце, и человек по природе, он стал грешником. И дети даже рождаются, они первое время кажутся нам ангелами. А потом вдруг ни с того ни с сего, раз матом заговорил, ни с того ни с сего он обманывать начинает, ни с того ни с сего он своровал уже, ни с того ни с сего драться начинает друг с другом или мамит по щеке когда. И ты смотришь и думаешь, как из твоего красивого, милого ребеночка вырастает чудовище на твоих собственных глазах. И многие родители говорят, я тебя породил, я тебя и убью из-за этого. То есть почему это происходит? Это не происходит потому, что что-то на них извне влияет. На них влияет грех, живущий внутри них. И этот грех, он как, знаете, как некий вирус, который какое-то время спит, а потом просыпается и начинает вредить жизни человека. И если человек, он не получает исцеления от этого вируса, если этот вирус не удалить из человека, человек в конце своей жизни, жизненного пути, умирая, он уйдет в ад. Потому что он не святой, он не чист перед Богом. И Библия говорит так, Бог свят, и без святости никто не увидит Царство Небесного. И поэтому, если человек, он не святой, он не попадет на небо. Поэтому пришел Иисус, для того, чтобы забрать грех человека на себя. Совершить этот обмен. Вместо тебя и меня пойти на этот крест. Вместо тебя и меня умереть на этом кресте. И совершив этот обмен, он сказал эти слова, совершилось. Тем самым провозгласил на весь мир, что отныне тебе и мне не нужно умирать за свои грехи. Тебе и мне не нужно больше приносить жертвенных животных. Тебе и мне не нужно совершать какие-то обряды по лбам и крещением там, разбивать себе лоб в молитве за свои грехи. Тебе и мне все, что нужно делать теперь, это веровать. Это веровать. Это веровать в то, что сделал Иисус для тебя. Это веровать в Его прощение. Это веровать в Его любовь по отношению к тебе. И вы знаете, это был план Отца, который исполнил Иисус. И когда Иисус все это совершил, когда я смотрю на эту историю, когда я смотрю на глобально на процесс искупления, то я вижу, если бы со словами свершилось и с воскресением Иисуса Христа, дальше ничего бы не произошло, одно событие, то тебя и меня бы сегодня в церкви не было, ты и я, мы бы о Боге ничего не знали. Мы бы жили как язычники, возможно, и умерли бы как язычники вне Бога и вне Царства Небесного. Мы бы все пошли в ад. Было одно но, что после смерти Иисус он сделал. Он умолил, написано, Отца. Он обещает своим ученикам, здесь в Иоанна 14 главе, он говорит, я умолю Отца. Вы знаете, личность Духа Святого, это самое нежное из всей Троицы. Это самое драгоценное из всей Троицы. Отец Небесный, Он хранит Духа Святого. Они любят Духа Святого. Они заботятся о том, чтобы этому Духу ничто не повредило. И Писание говорит так, что Иисус сказал, что всякая хула, которую произнесут люди на Отца Небесного, на Меня скажут что-либо, простятся им. Но всякая хула, что такое хула слово? Это оскорбление, это вранье, это пренебрежение, это всякие слова, которые ругательные. Он говорит, но всякая хула, которая произнесется на Духа Святого, вовеки не простится. Это единственный грех, за который даже кровь Иисуса не способна это омыть. Это хула на Духа Святого. Единственный грех, которая остается вне искупления, это хула на Духа Святого. И если человек, он хулит Духа Святого, если он оскорбляет Духа Святого, то такой человек может навеки быть потерян. Он может навеки лишен возможности на прощение. Господь каждого прощает. Всех любит. Каждого грешника любит. Каждого праведника любит. Но люди, которые хулят Духа Святого, это люди, которые выпадают абсолютно из воли Божьей, выпадают из милости Божьей. Это люди, к которым Господь не простирает свои руки и не дает своего прощения. И эта личность очень драгоценная, поэтому Отец и Сын, они заботились об этой личности, чтобы никто и ничто не смогли причинить ей вреда. И при этом эта личность является могущественной личностью. Она обладает всеми атрибутами Божества. Она такая же вечная, как и Отец и Сын. Она такая же всезнающая, как Отец и Сын. Она такая же всемогущая, как Отец и Сын. То есть это личность, которая является таким же Богом, как и все остальные. И все они трое являются одно Божество, которого мы называем Бог, которому мы молимся Богу, которому мы просим. И вот они заботились, но Иисус, написано, умолил. Он умолял Отца, Отец. Когда Иисус, Он совершил все, Он понимал, что если на этом закончить, ты и я, даже увидев, как Иисус воскрес, поднялся на облаках, ты и я, мы люди, и мы находимся в таком состоянии, что со временем нам все равно будет этого недостаточно. Со временем пройдет 5, 10, 20, 30 лет. Мы уйдем своим путем. Мы будем жить, как мы жили до того, как мы увидели Иисуса на кресте. Как мы увидели, что Он совершил на кресте. Как мы увидели, как Он воскрес и ушел на небеса. Мы будем жить так же, как и жили раньше. Иисус понимал, что процесс искупления, он должен продолжаться. Но для того, чтобы он продолжался, человечеству нужен наставник. Совершенный наставник, который знает истину, который понимает истину, который сам есть истина. И поэтому Иисус, он и говорит своим ученикам, я не хочу оставить вас сиротами. То есть не хочу вас оставить в одиночестве, чтобы каждый из вас вы были предоставлены самим себе, или каждый из вас вы были предоставлены, как говорится, на растерзание врагу. Я дам вам утешителя, я дам вам наставника, который прибудет с вами вовек, он говорит. То есть всю, до самой вечности и всю вечность он сказал, что Дух Святой будет с нами. И когда мы с вами открываем книгу «Деяния апостолов», 2 глава, Библия показывает о том, что Дух Святой, Он приходит на эту землю. До этого, когда ты читаешь Ветхий Завет, вы знаете, когда я впервые начал размышлять на тему Духа Святого, когда впервые начал услышал проповеди на тему о Духе Святом, я почему-то думал, что Дух Святой, Он только в Новом Завете. Я не видел его особо в Ветхом Завете, но на самом деле и в Ветхом Завете люди прекрасно понимали, кто такой Дух Святой. И многие ценили и уважительно относились, но до конца все равно эта личность, она была как бы в тайне. Потому что эта личность, она сходила лишь точечно прикасалась к людям. Это были цари, которых называли помазанник Господним. И Библия говорит, для того, чтобы этот человек был помазанником Господним, над ним совершался определенный обряд, молилось и изливалось на него масло. Да, и оно текло, и это означало помазание. И очень часто именно на помазанников сходил Дух Божий. И цари, они становились очень мудрыми, рассудительными. И они очень мудро управляли своими государствами. Вы знаете, в Израиле все было построено на этом. Не мог человек просто так стать царем, если его не помажут в царях. Если на нем не будет Духа Божьего. Вы знаете историю Саула, помните ее все? Кто не помнит, напомнит. Этот человек, которого пришел однажды, пришел народ Божий к Самуилу и сказал, нам нужен царь. Он говорит, у вас не будет никогда царя, потому что Господь, Бог ваш, царь. Его лица ищите, ему подчиняйтесь. Он дал вам устав и законы. Он дал вам священнослужителей, которые вас будут наставлять. В конце концов, у вас есть судьи. Но народ говорит, нет, вот у того народа есть царь, вот у этого народа есть царь. Он говорит, ну вы понимаете, к чему это приведет? Что в тех народах цари и вельможи господствуют над народом. Они собирают налоги с народа. Они живут за счет народа. Вы хотите также встать под это ярмо? И народ сказал, да, хотим. И в результате Самуил сказал, хорошо, я выберу вам царя. И он помолился Господу, и Господь повел его и привел его к человеку по имени Саул, который потерял своих овец и чудесным образом нашел этих овец. И Самуил увидел его, и это был прекрасный юноша. Он был выше на голову у всех, кого он только знал в Израиле. Красивый, статный, сильный. И он увидел его и говорит, возможно, это будет замечательный царь для Израиля. И он помазал его в цари. И Библия говорит, что первые годы своего правления Саул был замечательным царем. Он был очень мудрый, замечательный, сильный руководитель, мужественный в брани и войне, рассудительный в государственных и житейских делах. Но со временем сердце его начало портиться из-за власти, из-за богатства и прочего, и прочих вещей. И в результате это привело к тому, что его сердце оно начало отдаляться от Господа. И отдалялось настолько, что он перестал в один момент слушаться Господа. И тогда Господь пришел и сказал, что я забираю у тебя царство. За то, что ты не послушался гласа Господнего, да, но испугался, пошел на поводу своих чувств, на поводу своих эмоций, я забираю у тебя царство. И вместо тебя Господь помажет другого. И так и произошло. Бог нашел юношу по имени Давид, которому было где-то 13-14 лет. Белокурый, простой мальчуган. Но Бог увидел в нем сердце, которое искал в Израиле. И он избрал этого человека. И Самуил, он помазал его. И вы знаете, Давид спустя только 14 лет воссел на трон. 14 лет Давид, он служил Саулу и убегал от Саула. 14 лет было его скитание и мучение, прежде чем он зашел на трон и стал царем над Израилем. Это одна категория, на которой сходил Дух Святой. Вторая категория – это были пророки. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили тому, чтобы искать лица Божьего. И чтобы исполнять его волю. Это люди, которые подчинили себя полностью Богу. Очень часто у них не было жилья, у них не было богатства. Все, что у них было, это посох, это их накидка и тапочки. Все. Вот их богатство было. И они ходили из угла в угол, по всей стране, грубо говоря, шатались и пророчествовали. И говорили Израилю слова Божие. Всю свою жизнь они посвятили тому, чтобы молиться, слышать Бога и говорить людям о том, что они слышали от Бога. И вы знаете, в Израиле пророков, истинных пророков не любили. Их очень много убивали. И Господь очень много льет слезы по этому поводу. И знаете, когда Иисус, он жил на этой земле, и когда фарисеи, они там постоянно искушали его и говорили насчет пророков, Иисус тоже очень часто тыкал в фарисеев и говорит, да вы убили его, и ваши отцы убили этих пророков. Вы виновны в смерти их. Он очень на самом деле скорбел, потому что эти люди, они были помазанниками Божьими также. Они были наполнены Святым Духом. И они действовали во имя Господне. Очень смело и могущественно. И вот две эти категории людей, которые были, ходили под водительством Духа Святого. Но вы знаете, эта категория, она была небольшая. Это вот если взять нас, вот этот зал, может один человек, он был под Духом Божьим, под его водительством. Все остальные, они просто жили, как жили. Они просто знали о Боге, они где-то молились. Они приносили всесожжения и жертвы Господу, отделяли десятины Господу, что-то делали, но в основном жили, как живут. И даже не искали, и не мечтали, и не задумывались о том, чтобы подчинить свою жизнь всецело Духу Божьему, Его водительству. Но Новый Завет, он изменяет эту ситуацию. Потому что Бог, весь Ветхий Завет, он говорит, что я не хочу жить в рукотворенных храмах. Я не хочу пребывать лишь в одном месте, это в Иерусалиме, это в храме, это во святом святых. Я хочу, говорит Господь, пребывать в храме нерукотворенном. Я хочу пребывать в сердцах людей. В сердцах людей, которые знают меня, которые любят меня. Бог решил изменить ситуацию в корне. Он решил, чтобы на этой земле был не один только, или два, или три помазанника. Он захотел, чтобы на этой земле было сотни, тысячи, миллионы помазанных Духом Божьим людей, которые бы знали своего Бога, которые бы исполняли Его желания и Его хотения. Для человека самое важное в жизни – это исполнить то, к чему его призвал Бог. И вы знаете, без наставничества исполнить то, к чему ты призван, это невозможно. Потому что даже когда ты устраиваешься на работу, к тебе сначала прикрепляют человека, который что делает? Обучает тебя, стажирует, тренирует, он рассказывает себе все тонкости производственного дела. И только после того, как ты обучился, сдал какой-то тест или экзамен, или просто не посмотрели, как ты работаешь, и их удовлетворило качество проделанной работы, они допускают тебя к чему? К самостоятельной работе. Понимаете, точно так же и в вере, в христианстве. Господь не хочет, чтобы ты просто уверовал и продолжал жить, как жил. Бог хочет, чтобы ты уверовал, и ты увидел другую жизнь. Ты увидел, что можно жить жизнью, полной чудес, полной знамений Божьих. Жизнью, которая полна приключений, вызовов, побед. Чтобы ты, увидев эту жизнь, ты захотел и этой жизнью жить. Ты захотел прожить жизнь так, чтобы тебе не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. И смотрите, Иисус, он видел это и понимал, что без наставника ты не сможешь войти в такую жизнь. Без наставника ты не сможешь исполнить то, к чему тебя Господь призвал. И поэтому он говорит, я умолю Отца, чтобы тот послал Духа Святого. И в Деяниях 2 главе мы видим с вами, как вдруг приходит знамение с неба. И Господь впервые сходит на такое огромное количество людей. Не просто как сила, знаете, которая придавила, помню, когда первый храм был построен, да, и его осветили, и Библия говорит, что когда облако наполнило этот храм, никто не мог стоять. Священники, левиты, все упали на пол, и все лежали просто благоговея и поклоняясь Богу. Никто не смел поднять лица своего, потому что слава Божия, она была осязаемая. Знаете, она была как похожа на туман, но в то же время она была очень тяжелая, осязаемая. Тяжелая, приятная, успокаивающая. И это наполняло храм. И все люди, они просто там лежали, они поклонялись в этот момент Богу. Они чувствовали, что теперь Он здесь. Вы знаете, но опять же, такого присутствия в храме, или в скинии собрания, это было очень редко, когда присутствие Бога касалось большого количества людей. И опять же, к чему я говорю, что это не было то, что планировал Бог. Бог не хотел, чтобы Дух Святой сходил изредка. И знаете, как некий шоумен устраивал из собрания верующих такое представление, являя свои чудеса и свои знамения. Да, Дух Святой – это Бог, который полон силы, и Он хочет являть свои чудеса и знамения, и особенно это делать в церкви, среди верующих. Он хочет касаться неверующих людей, но при этом Дух Святой он не является шоуменом, который делает из церкви, делает из собрания да, знаете, какой-то концерт. Хотя ему ничего не стоит сделать. И когда Деяния апостолов открывается, вторая глава, Дух Святой сходит в виде огня. И он сходит на каждого человека. И было в горнице приблизительно 120 человек. И он сошел на каждого из них. Это была первая церковь, самая ранняя церковь, 120 человек. Это те люди, которые знали Иисуса лично, которые следовали за Иисусом лично. Которые в своем сердце, в своей жизни уже приняли решение, что они не хотят жить как все. Они не хотят жить как левиты, священники, первосвященники, как фарисеи. Они хотят настоящих отношений с Богом. Они хотели того, что обещал Иисус, что Господь Бог даст им наставника, который будет с ними всегда, который будет наставлять их на всякую истину, который поможет им понимать Писание, который поможет им понимать волю Божью и который будет помогать им исполнять эту волю. И эти люди, они дождались, и Дух Святой сошел на них в виде огня. Это было чудесное просто знамение. Множество людей, они видели это знамение. Благодаря этому знамению первая церковь из 120 человек, она моментально выросла до 3000. 3000 человек, они сразу открыли свои сердца и сказали: «Мужи, что нам делать?» И Петр возвысил голос, сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый, и получите дар Духа Святого, который обещал Отец Небесный всем любящим Его». И таким образом Дух Святой пришел на эту землю. И цель и задача Духа Святого – это для того, чтобы каждый из нас получил личного наставника, личного утешителя. И вот где бы ты ни был, когда бы ты ни был, с кем бы ты ни был, ближе, чем Дух Святой, нету ни одной личности теперь рядом с тобой. Это та личность, когда ты один, Он с тобой. Когда ты в толпе, Он все равно продолжает с тобой оставаться. Это не так, как было в Ветхом Завете, когда Дух Святой, Он сходил, и Он мог уйти. И Писание говорит так, что Дух дышит где хочет. Он может прийти, Он может и уйти. В Новом Завете Дух Святой, Он написано, сошел на учеников. Он стал их личным наставником для каждого из них. И Библия говорит так, что Он теперь пребывает с ними вовек. То есть каждый из нас, когда мы с вами проходим свой энкаунтер, да, когда мы проходим момент крещения Святым Духом, я верю, и очень часто я прямо очень сильно ощущаю, как Дух Святой, Он сходит на людей, Он касается их. Я чувствую, как сила просто изливается на этих людей, это наполняет эти сосуды. Потому что наши тела, они как сосудами становятся для Духа Божьего. И Он же внутрь нас изливается. И в этот момент, когда это происходит, это момент не единоразового излияния. Вернее, это момент не когда Он наполнил, а потом может и уйти. Это момент, наоборот, когда Он приходит навсегда к тебе и ко мне. И чувствуешь ты Его после этого или не чувствуешь, вообще не имеет никакой разницы. С этого момента, когда во время той молитвы, когда молятся за тебя, за крещение и наполнение Святым Духом, после этого Дух Святой, Он наполняет тебя и с этого момента живет внутри тебя. И почему я говорю, что Дух Святой – это самая непонятная личность, и чаще всего нам понятен, кто такой Иисус. Мы видим и понимаем, что Он сделал на кресте. Мы видим и понимаем, что это все для нас. Он открыл именно нам любовь Отца Небесного. И мы знаем, кто такой Отец Небесный. Мы тоже имеем кое-какое представление о Нем. Но Дух Святой – это личность, которая для нас остается некой загадкой. По крайней мере, не до конца понятой личностью. И я верю, что для нас, для Церкви, приходит время, когда Дух Святой должен стать для нас понятной личностью. Чтобы каждый из нас, мы понимали, кто он такой. Зачем он живет теперь внутри тебя? Ведь он пришел туда не просто занять пустое место. Он пришел туда не просто, чтобы тебе было комфортно, и ты не чувствовал какого-то беспокойства. Он пришел в твою жизнь для того, чтобы твоя жизнь, она обрела смысл, чтобы твоя жизнь отныне прославляла Отца Небесного, чтобы ты понял свое предназначение, чтобы ты научился в этом мире жить достойно того звания, которому призван. А мы призваны с вами всем, все быть святыми, святыми Божьими. Это наше призвание быть святыми. И вы знаете, мне не нравится, как, допустим, делает наша православная церковь. Она причисляет людей к святым. Допустим, зал, куда я хожу тренироваться, там висит у нас икона над входом. И там на этой иконе изображен Александр Невский. И ему молятся как святому. И поклоняются как святому. Но если ты посмотришь, кто такой Александр Невский? Ну, не убийца, он полководец, он защитник страны на самом деле. И его... Как бы, то ледовое побоище, где он шведов громил, на самом деле это не называется убийством. Это не нарушение заповеди, не убий. Это немножко другое, потом буду об этом говорить. Но в любом случае он не был святым человеком. Он был царем, он был великим полководцем, он был хорошим стратегом. Не знаю, каким он был отцом. Не знаю, каким он был мужем, но он был, по крайней мере, из различных источников можно увидеть, какова была его жизнь, и что это был далеко не святой человек. По крайней мере, его жизнь не сопровождалась Божьими деяниями, которые нужно было совершать. Он был царем, и поэтому от него требовалось не столько святости, сколько правосудие, сколько защиты, сколько мудрости для управления страной. Но ему, тем не менее, его в один момент причислили к святым. Вы знаете, есть такой адмирал Ушаков. И однажды я смотрел, я только покаялся, помню, это был 95-й год. Когда я увидел однажды передачу и смотрю адмирала Ушакова там на Камчатке где-то, там где-то на тех рубежах, северные какие-то регионы, город не помню, вдруг там целая такая процессия идет, литургия, и эта литургия связана с тем, что адмирала Ушакова тоже причисляют и дают ему звание святой. Я смотрел на эту процессию, я только покаялся, я еще в этом ничего не смыслил, не понимал. Я смотрел и думал, Господи, что, вот так святыми становятся? То есть нужно помереть, и потом кто-то за тебя помолится, кто-то в этих церковных кругах посовещается и решат, так, Михаил Дмитрий был неплохим человеком, давайте его причислим к святым. И в иконочку, в рамочку, и будет для кого-нибудь заступником. Знаете, для нас немножко сейчас, когда мозги немного меняются, да, когда мы читаем Слово Божие, мы начинаем что-то понимать, для нас все вещи становятся смешными. Но тогда я задал себе вопрос, думаю, неужели это так-то происходит? Но Господь показывал, что нет. Это призвание быть святым, оно не приходит вот так. Оно приходит через то, что человек, он познает волю Божию. Он начинает исполнять эту волю Божию. Он познает заповеди Господни и начинает их исполнять в своей жизни. Он берет на себя Божье иго, которое не тяжелое на самом деле. То есть вот некоторые смотрят, друзья Гайдика смотрели на него и говорят, и он некоторым говорит, я уже больше 5 лет не пью. Как? Как тебе это удается? Ты, как это вообще? Да вот так как не хочу. И знаете, для них он ненормальный. А для других, знаете, они смотрят на него, и они видят в нем какой-то пример. Слушай, это возможно. А зная прошлое, Гайка, все понимают, что он не был святым, но сегодня они смотрят на него. Ты что, святой стал, что ли? Да. То есть они видят его по-другому. Я помню, когда я покаялся, когда мои мозги начали меняться, привычки, поведение мое начало меняться. Меня тоже многие обзывали святоша. Святоша. Потому что люди начали видеть во мне то, чего они не видели раньше. То, что меня как бы отделяло от этой всей серой массы. Мои привычки, мои правила жизни, да, мое жизненное кредо. Это все менялось. И люди видели это, и они даже обзываться начали, святошек. И вы знаете, вот святым нас делает кровь Иисуса Христа, омывающая нас, очищающая нас от всякого греха. Потому что святой означает, это свят, то есть это от слова свет. То есть в тебе находится столько света, что нету ни одного темного пятна. И когда тебя наполняет и пронизывает свет, знаете, рентген, все ходили на рентген, как определяют туберкулез, знаете, тебя просвечивают специальными там гамма или какими лучами, да, то есть и твоя вот эта грудная клетка, она становится полностью прозрачной для этих гамма-излучений. И она, когда делается фотография, ты вообще полностью прозрачный, там кости видны только остаются. И они смотрят на легких, что они смотрят? Они смотрят темные пятна. И если они находят вдруг на легких темные пятна, они говорят, друг, у тебя туберкулез. Если было подозрение там через манкуру, еще через что, они говорят, у тебя туберкулез, и начинают более глубокие обследования. Но вот именно темные пятна, они говорят о наличии болезни. Темные пятна в нашем сердце, они говорят о том, что мы еще не святые. Но мы идем к святости. Мы бежим к свету. Мы любим Иисуса, и мы хотим, чтобы Его свет наполнял нашу жизнь. Аминь. Наполнял наше сердце, чтобы настолько сильно там было много света, чтобы не осталось ни одного вот этого темного пятна. И когда момент в нашей жизни такой произойдет, когда твое мышление будет обновлено настолько сильно, что ты уже не будешь поступать, как раньше поступал. Когда твое сердце будет правильно реагировать. Когда твое сердце будет правильно думать. Когда из сокровища сердца своего ты будешь выносить доброе сокровище. Хорошие вещи. Ты будешь замечать, как ты стал более свят. В тебе меньше и меньше тьмы. Потому что Слово Божие говорит так. Смотрите, чтобы свет, который в вас, не есть ли он тьма. То есть наблюдайте за собой, смотрите на свое сердце, смотрите на свои поступки, свое поведение внимательно, чтобы свет, который в вас, он не был тьмой. Мы должны наполняться светом, мы должны стремиться быть святыми Божьими. Аминь. И мы становимся святыми через кровь Иисуса Христа. Через то, что мы бежим к Иисусу. Приближаемся к Нему. И вот наставник нам нужен для этого. Потому что если не будет рядом наставника, того, который знает, понимает все, как это все работает, как это все устроено, ты никогда не сможешь достичь того, к чему ты стремишься. Вы знаете, даже великие люди, которые сегодня мы знаем, которые зарабатывают миллиарды там, долларов, сколотили огромное состояние, у каждого из них все равно были свои наставники. Ты скажешь, у них не было наставников, никто не помогал им эти миллиарды сколотить. Ты не прав. Вы знаете, я сейчас некоторые вещи читаю, как изучаю и смотрю, что каждый из этих богатых людей, они дают советы, как быть успешными, как быть богатыми. И каждый из них дает один и тот же совет. Они все об этом говорят. Говорит, читайте, говорит, минимум одну книгу в неделю. То есть нужно прочитывать минимум одну книгу в неделю. Пусть это не будет там «Война и мир», да, во всех томах за неделю. Ты ее не осилишь. Но книги читайте. И они все говорят, читайте книги, там, если они бизнесмены, говорят, читайте книги о бизнесе. О бизнесе. Читайте. То есть тем самым они показывают, что у меня есть наставники. Наставники, которые вот в этих книгах дают мне мудрые советы, дают мне наставления, куда инвестировать, куда не инвестировать, что делать, что не делать. Они дают мне очень много мудрых, ценных советов. И они являются моими наставниками. И эти книги помогают этим людям изменять мышление, наполняться идеями и богатеть, богатеть и богатеть. Другими словами, у каждого человека, кто стремится к чему-либо, ему нужен наставник. Если мы с вами люди, которые приняли в своем сердце решение познать Господа, нам нужен для этого наставник. Если мы люди, которые приняли решение не только познать Господа, но познать Его волю относительно нашей жизни, нам нужен для этого наставник. Если мы являемся теми людьми, которые поняли, что мы не хотим не только познать Его волю для своей жизни, но и исполнять ее, чтобы Его имя прославилось, для этого нам нужен наставник. Нам нужен тот, кто будет всегда рядом с нами. Когда мы падаем, когда мы встаем, когда мы слабы, когда мы сильны, нам нужен тот, кто будет всегда рядом. И вы знаете, отец, он послушался Иисуса, который умолял его и говорил: отец, дай им Духа Своего, наполни их сердца Своим Духом, и пусть с ними пребудет всегда, чтобы наставлять их, учить их, тренировать их, вести их. И вы знаете, отец согласился. И теперь Дух Святой, Он живет внутри каждого из нас. Та личность, которую оберегали, та личность, которая является очень могущественной, но которая очень ранима, эта личность теперь живет внутри твоего сердца. Она наполняет твое сердце. Когда ты один, Он рядом. Когда ты в толпе, Он рядом. Где бы ты ни был, Он будет рядом с тобой. Псалом 138. Там сказаны потрясающие слова. Смотрите, 7 стиха. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?» Говорит Давид. «Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». И там он дальше размышляет. Но он говорит: куда пойду я от Духа Твоего? То есть понимаете, когда мы с вами пережили крещение и наполнение Святым Духом, с этого момента Он живет рядом с тобой. Он внутри тебя. И это личность, с которой ты и я, мы обращаемся крайне редко. Это личность, которая находится с нами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, или 366, как в этом. Но мы при этом не имеем с Ним отношений. Вы знаете, Иисус, Он пребывает сейчас на небесах. Он сидит по правую сторону Отца Небесного. Но Он абсолютно знает все, что происходит сейчас с тобой. Почему? Потому что вот этот треугольник, вот жалко, нет, у треугольника есть вот эти стороны. Знаете, эти стороны, я так вижу это, что это как отношения. Отношения. И каждый из углов, да, каждый из троиц, они имеют отношения с другими. Отец имеет отношения и с Духом Святым, и с Сыном. Сын имеет отношение с Отцом и с Духом Святым. Дух Святой имеет отношение и с Отцом, и с Сыном. То есть каждый из них имеет эти отношения. И поэтому, что бы в твоей жизни ни происходило, они тут же это все знают. Они полностью это видят. Молчи. Но он молчит. Понимаете? Как зоркий глаз родителя, да, видит, чем заняты его дети, так и глаз Небесного Отца, он видит и знает, чем заняты его дети здесь на земле. Что бы с тобой ни происходило, Отец знает. Ты, возможно, живешь и думаешь: Бог, ну где ты? Почему ты меня не слышишь? Почему ты не видишь, в чем я нахожусь? Я тебе хочу сказать, рядом с тобой. Он находится ближе, чем ты думаешь. Он говорит так в своем слове, что ищите Господа, потому что Он ближе к вам, чем в день, когда вы даже уверовали в Него. Сегодня Он наполняет ваше сердце, Он находится рядом, рядом. И Он хочет, чтобы каждый из нас, мы познакомились с Ним. Чтобы каждый из нас, мы начали с Ним развивать отношения. Если Он находится так много времени с нами, Он находится внутри нашего сердца. Вы знаете, это на самом деле преступление. Жить с человеком рядом и абсолютно не знать, кто это такой, что он хочет, чем живет. Вы знаете, я думал, нехорошо. Раньше я помню, когда я жил еще в 90-х годах, мы знали всех в подъезде. Вот от таких детей до взрослых все друг друга знали, кто живет в подъезде. Сегодня мы можем жить на одной лестничной площадке, вот 4 квартиры, и ты даже не знаешь своих соседей. Кто там? Ты их по именам не знаешь. Раньше мы все знали по именам. Вспомните, ведь это правда. Я даже сейчас смогу всех, кто жил в 58 при третьем доме, да, почти всех знал по имен в своем доме. Там всего лишь там сколько? Там 20 квартир. 4. Да, где-то 20 квартир. Я всех знал, кто там живет. По крайней мере, сейчас точно помню всех, кто жил в моем подъезде. По именам знаю. Тех даже, кто уже умер. Я тут недавно встретил однокурсника. Учились в техникуме вместе. В упор не помню, как его зовут. Вот вылетело и все. Я такой стою, такой, и он это... Я его помню, все, мы разговариваем, все такое. Я в упор не помню, как его зовут. И только когда отошел, уже потом вспомнил, как же его зовут. Думаю, вот это позор. 4 года вместе учились. Ты как однажды у меня на молодежном собрании сидит одна девушка, сестра. И я смотрю на нее. И я забыл, как ее зовут. Я такой ей говорю, слушай, я говорю, я не помню, как тебя зовут. Она такая... Хорошо, Дима, прикалываться. Я говорю, я правда не помню. Я смотрю, там 12 человек молодежи, я всех знаю поименно, а ее забыла. И знаете, я думаю, вот это да, что-то у меня старческое, что ли, начинается. Просто вот вылетело. Понимаете, это на самом деле нехорошо, неправильно. А Дух Святой живет намного ближе, чем наш сосед по лестничной площадке. Он живет с тобой в квартире. Он спит в твоей кровати. Он сидит на твоих диване и стуле на кухне. Он находится всегда рядом. Если ты не знаешь его, если у тебя нет с ним отношений, это преступление. У тебя незнакомая личность находится рядом, которая тебя знает хорошо, совершенно, как говорится, всего, с головы до пят тебя изучил, но ты при этом абсолютно невежественный и не знаешь его. И вы знаете, вот такое невежество с нашей стороны, оно порой приводит к тому, что мы очень часто огорчаем Духа Святого. Мы огорчаем Его. И Слово Божие очень четко и очень жестко говорит о том, чтобы мы не огорчали Духа Божьего. В Писании есть 2 слова, которые применяются в этом контексте. Одно из них звучит так. Духа Божия не угашайте. То есть угашать это означает, как будто, как Дух Святой, Он как огонь, горящий внутри тебя. И апостол Павел говорит, да, Духа Божия не угашайте. То есть не туши этот огонь, который внутри тебя живет. Дух Святой, Он сегодня живет внутри тебя, и Он тебе подсказывает, что правильно, что неправильно. Он внутри тебя живет и подсказывает тебе, вот сюда ходи, а вот сюда не ходи. Куды сообщество развращает добрые нравы, поэтому не ходи на эти пьянки, не ходи в этот притон, не ходи вот сюда. Он показывает тебе и помогает тебе принимать правильные решения в твоей жизни. Аминь. Но угашать Духа Святого означает, когда ты слышишь то, что тебе Дух Святой говорит, когда ты чувствуешь, что тебе Дух Святой показывает, прямо помогает тебе, вот, вот здесь нужно вот так поступить, а ты говоришь, да нет, так не надо. Это не... так, прибыли не будет никакой. Но Господь говорит, не гони за прибылью сейчас, не поступай вот так. И ты будешь сохранен тогда от больших неприятностей. Но человек, он будет просто идет и говорит, нет, я сам. Он включает свою гордость. И говорит, я сам. Я разберусь как лучше. И тем самым Писание говорит, мы можем угашать Духа Святого. Мы можем лишать Его возможности влиять на нашу жизнь, помогать в нашей жизни. Вы знаете, самыми нелепыми и глупыми ошибками являются те ошибки, которые мы видим в жизни других людей и совершаем после этого сами. То есть, есть пословица даже из-за этого родилась. Что, как оно звучит там? Как оно звучит? На чем пути? На чужих ошибках? Да. Да-да-да. Как оно? Ну, все же русские люди, ё-моё. Сразу, значит, никто на чужих не учится. Мы все пытаемся учиться на своих. И знаете, это самая большая глупость. Потому что ты, совершая ошибки, ты себя тормозишь в развитии. Потому что тебе, как мудрому человеку, не нужно совершать ошибки такие, которые уже совершали для тебя другие люди. Абсолютно все ошибки совершали абсолютно все люди. Но некоторые ошибки иногда нужно пройти все равно. Не может быть так, что все ошибки не проходили. Ну, конечно. Вот это неизбежно. Но тем не менее, я к чему? Я говорю к идеалу. Стремление к идеалу. Когда ты стремишься к развитию, да, когда ты хочешь быстрее достичь каких-то целей. И если ты при этом говоришь, я сам, и пренебрегаешь советами, да, или кто-то приходит и говорит, слушай, я вот тут вот так вот отпробовал, не работает, тебе не советую. Ты говоришь, да мне не важно, у меня все получится. И ты раз и вляпался. Это время, аминь. Самое драгоценное, что ты потерял при этом время, которое не вернешь. Гораздо мудрее было послушаться и сделать по-другому, аминь. То есть избежать тех же ошибок, которые ты... другие люди попадали. И вот Дух Святой, мы можем его угашать таким образом. Мы можем не давать ему возможность оказывать на нашу жизнь влияние. Это называется также гордостью. Гордостью. Господь, Он хочет, чтобы наши сердца перед Богом были сокрушены, чтобы мы не были гордыми людьми. Аминь. Аллилуйя. И второе слово, которое применяется, это огорчение. Я хочу, чтобы мы с вами открыли сейчас место Писания. Папа. Ефесянам, 4 глава. Ефесянам, 4 глава. В день искупления. То есть день, когда ты принял спасение, Господь взял и положил на тебя печать Духа Святого. То есть это, знаете, это как на документе, когда документ напечатан, да, на нем может даже стоять роспись, но если на нем не будет стоять печать учреждения, выдавшего этот документ, этот документ является простой бумажкой, которую ты можешь использовать только в одном назначении. Туалет. То есть, но если на нем стоит печать, роспись, то этот документ является официальным, он является очень серьезным. Он уже несет какую-то силу, какую-то власть дает. Вы знаете, когда мы с вами приняли спасение, Библия говорит, что в тот день Господь запечатлел нас Духом Святым. Наше спасение было запечатлено Духом Святым. Он был свидетелем того, что мы родились свыше. И Он не просто свидетель, Он тот, который свидетельствует теперь нашему Духу, что мы дети Божьи. Он помогает нам осознать эту истину, что мы не просто теперь люди, которые немножко верующими стали. Мы стали детьми Божьими. Мы стали людьми, которые Бог теперь называет «Ты мое возлюбленное дитя», с которым я хочу строить отношения. И он говорит здесь, апостол Павел, не оскорбляйте. Вы знаете, наше поведение, наши привычки, они могут оскорблять Духа Святого, они могут огорчать. В современном переводе вот это слово «оскорблять», оно переводит, ну, как переведено, как «огорчать». Вас огорчали хоть раз? Да. Поднимите руку, кого огорчали. У нас святой, его не огорчали. Да не огорчал никто? А? Тебя папа не огорчает, да? Нас, мы все переживали огорчение. Понимаете? Допустим, наши дети, когда мы им говорим, пожалуйста, сделай вот это и вот это. И он, ага. И не сделал. Мы после этого такие счастливые, радостные. Ой, ты мои хорошие. Ты такой замечательный ребенок у меня. Нет, мы испытываем огорчение. Наше настроение меняется. Аминь. И мы подходим уже к ребенку и говорим, почему ты не сделал? Ведь я тебя попросил. И родители, есть коронная фраза. Забыл говорить. Ну, в общем, мы начинаем. Что трудно было сделать? Я тебя так часто прошу. Что мы переживаем? Мы переживаем огорчение. Вы знаете, Дух Святой — это личность, которая живет 24 часа с тобой в сутки внутри тебя, который говорит к тебе. И ты знаешь, ты не можешь огорчать своим непослушанием, своими грехами. Ты можешь ее огорчать. Была такая история, я написал один муж Божий, да, ему рассказал один человек. Я не знаю, насколько это реально, но, знаете, на самом деле это очень серьезная история. И если это произошло, то это очень трагичная история. Жил один человек, который служил Господу, любил Бога. Но в один момент что-то произошло в его семейных отношениях, и они с женой начали отдаляться друг от друга. И в результате это привело к тому, что этот мужчина начал изменять ей на стороне. И он изменял ей на стороне, изменял ей с блудницей. И однажды, когда он шел к блуднице, Дух Святой проговорил к нему в сердце и сказал, если ты сейчас поедешь к ней, я уйду от тебя. То есть Дух Святой проговорил ему прямо в сердце, я уйду от тебя. Вы знаете, он некоторое время поколебался, но грех его влёк, и он все-таки сел в машину, приехал к ее дому. И Дух Святой повторно сказал, если ты сейчас подойдешь к двери, да, к подъезду, я оставлю тебя, я уйду. Вы знаете, он некоторое время еще подумал, но все равно он встал, подошел к двери. Дух Святой снова обратился к нему и сказал, если ты сейчас поднимешься к ней, я от тебя уйду. Он еще поколебался несколько секунд, но тем не менее двинулся. И он чувствовал, что Дух Святой прямо останавливает его, но тем не менее он продолжал двигаться. И когда он подошел уже к ее двери, Дух Святой сказал, если ты постучишься в эту дверь, ты больше меня никогда не увидишь. И вы знаете, он постучался. И этот человек, он рассказывал этому служителю Божьему, он говорит, и в этот момент я почувствовал резкую, глубокую пустоту внутри себя. я вдруг пережил, что что-то меня оставило. Что-то, что было всегда рядом, что наполняло меня. Вдруг я почувствовал, как я просто опустел. Моментально. И говорит, и я вошел к этой женщине, говорит, и у нас был блуд с ней. И говорит, но это не восполнило меня. Это не наполнило никак меня. Эта пустота, она осталась внутри меня. И он просто рассказывал эту историю. И этот служитель, он просто сказал, ты знаешь, Библия говорит просто, не оскорбляйте Духа Святого. Потому что твои действия, они привели к тому, что ты оскорбил его. И Дух Святой — это личность, за которую Отец, как говорится, пасть порвет. Да? То есть он не будет церемониться. Если он сказал в своем слове, что всякая хула, да, оскорбление, да, на Сына Человеческого или на Отца простятся, но на Духа Святого никогда. Ты пренебрег этим. И поэтому Дух Святой, он ушел от тебя. И ты, к сожалению, навеки потерян. И вы знаете, для такого человека на самом деле дальше жить на этой земле вообще смысла никакого. Единственное, что это может только других остановить от подобного. Но грешник грешника не может остановить от греха. Аминь. Не может слепой вести слепого. Оба упадут в яму. Так Писание говорит. Поэтому остановить слепого может только зрячий. Аминь. Только тот, чье сердце, оно наполнено Божьим светом, может остановить слепца, который двигается в сторону ямы. Поэтому оскорблять Духа Святого мы можем постоянно с вами. Мы должны быть настолько внимательны, нам нужно узнать эту личность ближе. То, что ты ее не знаешь, это тоже является оскорблением. То, что ты пренебрегаешь порой его голосом, его наставлением, это тоже является оскорблением. Точно так же, как ты детей наставляешь и говоришь, а они не делают, ты огорчаешься, Дух Святой огорчается. Аминь. Знаете, меня очень огорчает, когда люди опаздывают. Я не знаю, ничего с собой поделать, но в последнее время я очень сильно огорчаюсь. Мое сердце, оно больно просто становится, когда люди опаздывают, когда я назначаю время, а люди тянутся, приезжают поздно или вообще не приезжают, то есть приходят. И так больно. И знаете, я некоторое время думал, как мне с этим поступать, что сделать? Плюнуть на это все и просто продолжать любить? И знаете, я могу любить. И даже так. Но я вдруг начал понимать, что для меня, допустим, эти вещи непростительны. Почему? Потому что я знаю Духа Святого. Я знаю эту личность немножко, может, больше, чем вы. Я понимаю, что если я веду себя подобным образом, если Он назначает мне время и место для встречи, а я опаздываю, то я тем самым оскорбляю Его. Я огорчаю Его сердце, и для меня, как христианина, это непозволительно. Потому что Библия говорит, что Он дан мне навеки. И лучше Его наставника, утешителя нету и не будет никогда. И поэтому, если я пренебрегаю отношениями с Ним, я могу потерять самое ценное в своей жизни. Каждый из нас, мы должны на самом деле пересмотреть свои отношения с Духом Святым. Мы должны понять, что Он хочет, чтобы ты был близок с Ним. Чтобы ты начал с сегодняшнего дня уже искать Его лица. Чтобы с сегодняшнего дня ты на самом деле должен уже Ему сказать: Дух Святой, я хочу понять тебя, я хочу познать тебя. Ты находишься со мной так много уже времени, но я до сих пор не знаю тебя лично. Я знаю об Отце, я знаю о Сыне, но я так и не понимаю, что ты со мною хочешь делать. И ты знаешь, когда ты начнешь с Ним общение, когда ты начнешь с Ним разговаривать, тогда ты начнешь переживать Его, Его силу, Его могущество. Вы знаете, Дух Святой — это не та болтушка, которой ты пришел как к соседке, там или как ко мне приходят люди, я люблю, и поговорить. Дух Святой — это не та личность. Но если ты зацепишь Его, если он увидит, что ты на самом деле серьезен в своих отношениях с ним, тогда он начнет с тобой общение. Вы знаете, в истории церкви была одна женщина, ее звали Кэтрин Кульман. Как ты книгу читаешь? Нет. Уже 2 месяца читаешь. До конца января не прочитаешь, возвращаешь. Кэтрин Кульман. Это женщина, которая очень много трагедий пережила в своей жизни. У нее было 2 брака, которые не увенчались успехом. И много разных неприятных таких вещей происходило. Но в один момент она просто сказала: «Дух Святой, я хочу познать тебя. Я хочу». Она была настолько несчастна, что она нуждалась в утешителе. И в этом состоянии, да, когда ей было больно, одиноко, грустно, она вдруг начала понимать личность Святого Духа. Насколько эта личность нежная, насколько она драгоценна, насколько она близка к ней, ближе, чем кто-либо. И вы знаете, в этом состоянии она очень много молилась, она искала его, и Дух Святой начал разговаривать с ней. И ее служение, оно изменилось моментально после этих встреч с Духом Святым. Потому что ее служение, оно наполнилось силой Божьей, славой Божьей. Люди начали получать исцеление. Ее послание, которое она говорила, оно было очень простым. Простые слова, но это так сильно входило в сердца людей. И люди, они чувствовали, как это слово, оно просто изнутри просто меняет всю жизнь. На ее собраниях собиралось по 30, по 50 тысяч человек за раз. Для того, чтобы услышать Евангелие, для того, чтобы Дух Божий мог прикоснуться к телу, к сердцу людей. Вы знаете, это было потрясающе. И однажды на одном из ее служений приехал один молодой парень. Он приехал, и он хотел посмотреть на ее служение. И вот этого парня звали Бенни Хин. И он приехал, и он увидел это. Он увидел, как Дух Святой, он двигается. Вы знаете, если вы со мной еще, то давайте откроем. И, 3 книга Царств. Так, 3 книга Царств, 19 глава. Тут хороший стих есть интересный. 11-12 стих, смотрите, что сказано. И сказал, тут Илия находится в такой ситуации, когда скорбь, теснота просто окружили его душу, и он находится в таком стесненном обстоятельствах, ему больно, ему трудно, и он чувствует, что он один. Он чувствует, что он один, совсем один в этом мире остался. И он молится Богу и просит его разные вещи, и вдруг Господь приходит и говорит ему в 11 стихе и сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. После ветра произойдет землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Понимаете, вот он, Дух Святой. Порой мы, конечно, ожидаем от Духа Святого мощного какого-то, ну, взрыва, чудес, знамений, землетрясений, да. И он может это легко сделать, да, он легко может дать такие знамения своего присутствия. Но чаще всего он настолько нежен, что он как веяние тихого ветра. Когда ты сидишь летом, да, когда идет жара, и ты чувствуешь иногда такой легкий такой, какой-то такой ветерок такой, он обдает твою кожу, да, вспотевшую, и ты прям такой кайф чувствуешь, так успокаивает в этот момент тебя. Тебе так хорошо, хочется расслабиться в этот момент и вообще уснуть. И знаете, в веянии тихого ветра Господь приходит. Он показывает Илии, что не ожидай какого-то великого знамения, ожидай в тишине. Ожидай Бога, ожидай Духа Святого, что Он придет в тишине. И вот Бенни Хин приехал на это собрание, и во время его собрания он прямо чувствовал, как Дух Божий находит зал. Вот это веяние входит. И люди просто, они могли падать, они могли стоять. Кто-то плакал, кто-то исцелялся. Кэтрин Кульман, она не молилась, как Эрл Робертс, допустим, часами за людей, за всех подряд, кто к нему подходил. Она просто простирала руку и говорила: «Господь, Дух Святой, касайся их». И Дух Святой касался людей, он исцелял их. И знаете, и Бенни Хинн, когда он увидел это, он приехал к себе домой, он пишет это в своей книге, он сказал: «Дух Святой, я хочу знать Тебя. Я хочу знать Тебя». И вы знаете, и это открыло двери для того, чтобы Дух Святой начал с ним общаться. И через какое-то время Божий Дух начал действовать и через Бенни Хинна очень могущество. Кэтрин Кульман в этот момент она уже ушла к Господу в вечность. Но помазание, которое было на ней, оно вдруг оказалось на Бенни Хинне, который очень много после этого ездил по миру, и он объяснял христианам, открывал эту личность и говорил: «Друзья, Он всегда с вами. Он всегда с вами. Он хочет, чтобы вы знали Его. Он хочет, чтобы вы, открывая свои глаза утром, говорили Ему: „Доброе утро, Дух Святой. Доброе утро, Дух Святой“». Вы знаете, каждый человек, который в своей жизни, в своем сердце принимает решение, да, знать Господа, он должен начать вот с этой личности, с Духа Святого. Потому что это тот, кто пребывает с тобой всегда. Аминь. Аминь. Я чувствую, у меня все. Устали? Давайте мы немного помолимся. Давайте закроем свои глаза. Давайте встанем. Посидим. Давайте закроем свои глаза. Немножко помолимся. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя. Дух Святой, мы благодарим Тебя за это слово. Дух Святой, мы благодарим Тебя за это собрание. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты многомилостивый и Ты долготерпеливый, Господь. Мы просим Тебя, Дух Святой, прости нас, что мы огорчали Тебя. Прости нас, Господь, что мы не вникали, Господь, кто Ты. И мы совершенно часто забываем о том, что Ты всегда рядом с нами. Что Ты живешь внутри нас, Господь. И Ты не хочешь с нами быть просто соседями. Ты хочешь быть нашим наставником, нашим утешителем. И мы говорим Тебе: да, Господь. Мы хотим, чтобы Ты был нашим утешителем, чтобы Ты стал нашим наставником. И поэтому мы просим Тебя, Дух Святой, помоги нам познать Тебя. Дух Святой, мы просим Тебя, помоги нам понять Тебя. Дух Святой, просим Тебя по имя Иисуса Христа, открывайся нам. Во имя Иисуса. Мы хотим любить Тебя, как любим Иисуса, как любим Отца Небесного. Мы хотим, Господь, служить вместе с Тобою другим людям. Мы хотим, чтобы в нашей молитвенной комнате, в нашей тайном месте, Господь, чтобы там Ты пребывал всегда. Мы не хотим Тебя огорчать, Господь. Мы не хотим, Господь, оскорблять Тебя. Мы хотим только радует Твое сердце, Дух Святой. Мы хотим доставлять Тебе славу, Дух Святой. Мы хотим, чтобы вся наша жизнь, она была пропитана Тобою, во имя Иисуса, Твоим движением. Чтобы все, Господь, оно указывало на наличие Духа Божьего на нашей жизни. Чтобы люди, соприкасаясь с нами, нелегко, Господь, могли пережить Тебя во имя Иисуса. Дух Святой, прошу Тебя, наполняй каждого здесь сегодня. Наполняй каждого из нас во имя Иисуса Христа. Наполняй Наташу, Господь. Наполняй Олесю. Наполняй Надю, Господь. Наполняй Марию. Наполняй Ирину, Господь. Наполняй Алексея, Господь. наполняй мою супругу, наполняй Дух Святой Гирну, наполняй Гагика, наполняй Викторию, наполняй Господь Давида, Даниила, Господь, Артура, во имя Иисуса Христа, наполняй Светлану, наполняй меня, Дух Святой, помоги нам, Господь, знать Тебя, помоги нам приблизиться к Тебе. Ты живешь с нами всегда. Ты ближе, Господь, чем кто-либо. Помоги нам понять это откровение во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Мы, Господь, веряем Тебе свои жизни. Мы веряем Тебе свои сердца. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть это слово, Господь, сегодня, оно строит нашу жизнь, строит, помогает нам строить с Тобой взаимоотношения. Наставляй нас на всякую истину, Дух Святой. Корректируй нас. Во имя Иисуса Христа. Мы прославляем Тебя, Дух Божий. Мы прославляем Тебя, Отец Небесный. Спасибо Тебе за то, что Ты послал Свой Дух, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты умолил Отца. Ты видел нас, как, что мы как овцы, не имеющие пастыря, и поэтому Ты дал нам чудесного наставника, который с нами прибудет вовек. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы полностью в Твоей власти. И не мы, Господь, а наша церковь, Господь, мы полностью в Твоих руках. Наставляй нас, Дух Святой. Учи нас, Дух Святой. Веди нас, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. От славы в славу, от силы в силу. Вся честь и хвала Тебе. И весь народ скажет. Аминь. Аминь. Слава Господу. И сейчас давайте мы соберем наши десятины пожертвования.